колесо. И ожидание неминуемой примерки маскарадного мяса. На кухне твердые ножи, в лесу веселые ежи. На перекрестке светофор, нули и крестики ангел уста. О, нигде и никогда, о, никто и никуда. Случился пламенный толчок, пустился в странствие волчок. Однако вышло, что не вышло ничего из ничего, зинда. Как через левое плечо, как непомерное еще, как по железной подорожке поезд мучится по кругу шлагбаум. Звезда вспыхнула, сверкнула.